Глава 11. Но тут вдруг слова его стали как-то странно сливаться. «Танец, встанец, встань, встань, встань». И Аля проснулась. Буква «З» трясла ее за плечо. «Встань и бежим! Скорее!» «Знаешь, я видела такой сон», — начала была Аля. «Не до снов», — отрезала буква «З». «Я видела, как там, за деревьями, промелькнули буквы «Ю» и «Ви». «Ну и что?» — благодушно спросила Аля. «А то, что, во-первых, я не понимаю, почему нарушен порядок. Мы должны были сначала встретиться с буквами «С» и «Т». «А я уже с ними встретилась», — весело откликнулась Аля. «Не мели чепуху», — рассердилась буква «З». «Ты лежала тут на траве и спала. Ты не могла никого встретить. Я все время сидела рядом и ждала, когда ты проснешься. Так что не болтай глупости». «Правда, правда», — уверяла ее Аля. «Я познакомилась с ними во сне. Это миссис Сквирл и мистер Тайгер». «Вот оно что», — поразилась буква «З». «Так вот почему тут на горизонте появились буквы «Ю» и буква «Ви». «А чего ты их так боишься?» — недоумевала Аля. Буква «З» до сих пор вела себя довольно мужественно. «Это такие существа», — начала буква «З» шепотом, увлекая Алю подальше от того места, где мелькнули за деревьями буква «Ю» и буква «Ви». «Они вполне могли заключить союз с Блотом, и если мы с ними повстречаемся, то для нас это может плохо кончиться». «Да кто же они такие, в конце-то концов?» «Существа страшные и свирепые. Буква «Ю» — это юникорн, единорог». «Юникорн?» — повторила Аля, не очень-то успешно стараясь копировать произношение буквы «З». «А что это значит?» «А это такое свирепое существо, которое встречается только в книжках и еще на шотландском гербе». «Ой, я читала про него!» — воскликнула Аля. «Книжка называлась «Алиса в Зазеркалье». Автор ее — Льюис Кэрролл. И еще в книжке «Элидор». Только я забыла, как зовут автора. Это такая свирепая лошадь, только на лбу у нее острый-приострый рог». «Вот именно», — подтвердила буква «З». «Мне что-то не сильно хочется, чтобы нас на этот рог нанизали, как бусины». «Да уж, кому захочется», — отозвалась Аля, содрогаясь от одной только мысли. «А ты еще сказала буква «Ви». А это кто?» «Ой, и поминать не хочется», — неохотно отозвалась буква «З». «Ну а все-таки...» «Ложись!» — неожиданно крикнула буква «З», как будто опасаясь, что сейчас что-нибудь взорвется. Аля бросилась ничком на землю. Где-то неподалеку процокали копыта. Аля подняла голову. Любопытство пересилило страх. За деревьями промелькнула большая белая лошадь с рогом на носу. Только что это такое черное извивается у нее на спине? «Уф, пронесло», — сказала буква «З», поднимаясь. «Я видела его», — сказала Аля. «Знаешь, я не разглядела, что это такое на нем черное, точно какая-то живая ленточка». «Да это же и есть буква «Ви», «Вайпер», «Гадюка». «Вайпер?» — переспросила Аля. «Ну, приблизительно так. Точно произносить ты еще не умеешь». «И что же теперь с нами будет?» — с тревогой спросила Аля. «Поспешим дальше, пока буквы «Ю» и «Ви» отправились докладывать Блоту, что они нас не нашли». «Давай», — согласилась Аля, — «а то я их жуть как боюсь». Но тут вдруг...